Ну что же, надо помочь. Не всякий из Нижнего осенней распутится и поедет даже из-за сына. Я поднялся наверх. Объяснил Насте, что уезжаю в Нижний Новгород к больному. Собрал сумку с инструментами, сунул туда две бутылки водки. Оделся потеплее. За пояс воткнул, прикрыв плащом, два пистолета. Поцеловал жену и Мишеньку. В столовой уже стоял одетый по-дорожному Сидор. «Мне с тобой ехать, али здесь оставаться?» Я вопросительно поглядел на купца. Он отрицательно покачал головой. «Места нет, ни в повозке, ни в лодке, а дорога тяжелая. Люди у меня надежные и туда и назад доставят в целости. Не беспокойся». Я отдал Сидору последнее указание, и мы вышли. Пока купец был у меня, лошади успели отдохнуть. К тому же сметливый Иван распорядился их покормить. Мы уселись в тесный возок и тронулись. Возок хоть и был крытый, но кое-где протекал, и от холода не спасал вовсе. Часа через два я почувствовал, что замерзаю. Достал из сумки водку, отхлебнул сам, дал глотнуть попутчику. Купец хорошо приложился к бутылке, довольно покряхтел. «А хороша у тебя водка. Ежели все с сыном в порядке будет, то я дело с тобой налажу. Мои корабли в Москву часто ходят, товар возят обратно и водку будут брать». Пол бутылки он выпил точно, причем без закуски. Правда, ведь и досталось ему больше, чем мне. Я из теплого дома вышел, сухой и сытый, а он и не отдохнул, и получаса, и не обсох. Когда выходили из дома, я обратил внимание, что за Алтуфьем тянутся мокрые следы. После выпитого стало несколько теплее. Возок трясло и раскачивало, лошади месили грязь копытами. Еще часа через два мы остановились. Купец выглянул наружу. «Приехали. Выходи, лекарь». На берегу реки у одинокой избушки стояла лодка с небольшой мачтой. Людей вокруг видно не было, но стоило нам выйти, как на голос купца из домишки высыпала дюжина здоровых мужиков. Все дружно поклонились купцу. Один подхватил мою сумку, и мы устремились к лодке. Было темно, только луна временами выглядывала из-за туч, скудно освещала местность. Гребцы скоро расселись, разобрав весла. Купец сел на корме за рулевого, мне дали место на носу. Лодка отошла от берега, и гребцы погнали ее вниз по реке. Клязьма ведь здесь была довольно широкой, и лодка быстро шла прямо посередине реки. Как купец в темноте угадывал повороты, ухитряясь задавать гребцам темп, для меня осталось загадкой. Должен сказать, что ни до, ни после я не видел, чтобы лодку гнали с такой скоростью. Спины гребцов мощно сгибались и разгибались. Даже под одеждой можно было угадать бугры мышц. От разогретых тел поднимался легкий порог. Незаметно я задремал и очнулся лишь тогда, когда ход лодки изменился. Оказывается, подул попутный ветер, и подняли парус. Гребцы, сложив весла на борта, отдыхали, утирая пот. Расцвело. Один из гребцов, видимо, старший, вытащил сумку и передал всем по куску хлеба с салом. Мы подкрепились, а я еще и отхлебнул водки из бутылки. Мужикам было жарко от работы, а мне зябко в неподвижности-то. Места, чтобы размять руки и ноги, просто не было. Я и так был удивлен, когда увидел, сколько гребцов на лодке. Под веслами мы шли, как под парусами, с хорошим попутным ветром. Передохнув, мужики снова взялись за весла. Правда, пока ветер надувал парус, сильно не напрягались. Мы шли без остановок уже 10 часов. По берегам, слева и справа, мелькали маленькие деревушки. Купец иногда что-то говорил старшему гребцу. Наконец остановились у маленького деревенского причала, где болталась еще пара лодок. Все дружно сошли на берег. Купец подвел меня к костерку, над которым дымился котел с уже готовым кулешом. Вкусно пахло горячим варевом. Нам дали по полной миске, и мы уселись на лежащее рядом бревно. Гребцы ушли в деревню, откуда вскоре явилась другая группа. Когда мы доели, свежие гребцы уселись в лодку, и гонка продолжилась. Я мысленно подивился хватке и организованности купца. Так четко все организовал: горячий обед, гребцов, как будто имел сотовый телефон. Для средневековой Руси такая четкость и организованность была диковиной, и мне у него не грех было поучиться. После горячего обеда разморило, я закутался потеплее и задремал. Когда стало смеркаться, мы снова вышли на берег, рядом с деревенькой. Снова ужин у костра, смена гребцов, и мы опять погнали. Купец все время сидел на руле. Железный он, что ли? Я из дома вышел, отдохнувший, в лодке уже вздремнул. А он все время бодрствует, да еще и работает. Таким образом, меняя гребцов и успевая только поесть и сбегать в кусты по нужде, мы за двое суток добрались до Нижнего. По-моему, для водного пути это был рекорд. На городской пристани нас уже ждал экипаж. И не успели мы расположиться, как кучер погнал с места в карьер. Через полчаса мы уже были у дома купца. Территория усадьбы была невелика, так как находилась она недалеко от центра. Но сам дом оказался огромен. Из камня в два этажа с колоннами у парадного входа. Не мешкая, мы прошли в одну из комнат. В просторной, усланной персидскими коврами горнице на широкой кровати лежал молодой человек. Стоял густой запах гноя. Да, похоже, дела плохи. Я поздоровался, в комнате были несколько домочадцев, и попросил всех, кроме Алтуфья, выйти. Откинув одеяло, увидел фиолетово-багровую ногу. Из раны чуть выше голеностопного сустава сочилась сукровица с гноем. Икра была распухшей, при надавливании на нее из раны потек желто-зеленый гной. В лучшем случае флегмона, при абсцессе был бы ограниченный очаг. Здесь же четких границ гнойника не определялось. На ощупь парень был горячим, сознание спутанное. Я повернулся к Алтуфью. Надо резать и выпускать гной, смотреть, что натворила пуля. И не задета ли кость, тянуть нельзя. Все надо было сделать раньше, после ранения. Если во время операции увижу, что начала гнить кость, попробую часть кости убрать. А если это не поможет, не исключено, что придется ампутировать ногу. Иначе твой сын может умереть. Мужик, ты сильный, поэтому рассказываю все как есть. Какой исход будет, не знаю. Я ведь не Господь Бог. Согласен ли ты? Решай, но недолго, надо оперировать срочно. Я замолчал. Купец походил по комнате, бросал на сына короткие взгляды. Повернулся ко мне. А если я больше заплачу, сохранишь ли ты ему ногу? Мил человек, да сейчас пока речь идет не о деньгах, а о том, будет твой сын жив или нет. Отрежу ли я ему ногу или нет, будет видно во время операции. А может, придется делать и не одну операцию. Купец сокрушенно покачал головой. Ладно, про тебя говорили, чудеса творишь. Ты больше меня в этом ремесле понимаешь. Полагаюсь на тебя. Жизнь и здоровье сына вручаю твоим заботам. Хорошо, Готовьте горячую воду, высокий стол, вроде того, за которым обедаешь, и помощник мне нужен. Купец окликнул домашних. Готовьте стол, кладите туда его, и чтобы была горячая вода. В комнату холопы живо притащили тяжелый дубовый стол, застелили его простыней и перенесли на него постановающего Никиту. Я дал ему выпить настойку опия, а сам стал раскладывать и готовить инструменты, мыть руки. — А кто будет помогать? — Да я и буду, — ответил купец. — А плохо тебе не будет, сын ведь? — Хуже видали, — коротко ответил он. — Серьезный, крепкий мужик.